Гуру, будем считать каждый наступающий день как ступень еще одной новой возможности познавания мира, и тогда глаз наш, направленный на приобретение знания, не упустит ничего, что этот день может дать. Если на все смотреть просто, как все многое важное и примечательное пройдет мимо, не оставив следа. Если же считать себя постоянно и каждое мгновение учеником, многому можно тогда научиться. Малых ребят водят за руку. Зрелый ученик идет самостоятельно и берет то, что учитель заботливо приготовил ему на пути. Умение стоять на собственных ногах и действовать самостоятельно указывает на зрелость духа.